Глава 9. Пессимист видит трудности при каждой возможности. Оптимист в каждой трудности видит возможности. Но так получилось, что сын ей не воспользовался. Он просто не поверил матери. Решил, что в силу возраста и очень непросто прожитой жизни она впала в детство. Правда, карту зачем-то сохранил, а перед смертью передал ее своей дочери Светлане. Девочка отличалась авантюрным характером и дала себе честное комсомольское слово, что обязательно найдет клад. Но перестройка, передел собственности, раздел союза — как-то было не до поисков мифического богатства. Макс ехал каяться. Ему нужно было рассказать самым близким людям обо всем, что с ним произошло. О том, что последние 3 года он нигде не работал, жил за счет женщин. О романе с Лилией и о таком страшном его финале. Она его заводила, она ему очень нравилась, но одновременно и пугала его все это время какой-то странной одержимостью им, Максом. Это была не любовь, а помешательство. А еще Макс смутно помнил про какой-то семейный клад, про который ему прабабушка рассказывала в глубоком детстве. Прабабушка внимательно выслушала правнука, параллельно раскладывая пасьянс, а потом сказала: «Утро вечера мудренее, Максим, иди спать, я что-нибудь придумаю». «Ба, что ты можешь придумать?» «О, ты меня не знаешь, что я могу придумать». «Знаю, ба, поэтому иду спать, верю тебе на слово». 90-летняя Светлана Васильевна, прабабушка Максима, и правда могла. Невероятно, но факт, старушка сумела разобраться в хитростях всемирной сети и лихо носилась по интернету, создавая конкуренцию поколению Next. А поскольку она еще и обладала незаурядным чувством юмора и авантюризмом, то порой попадала в разные интересные истории. Например, могла полгода морочить голову какому-нибудь Альфонсу, а тот ни сном, ни духом, что по другую сторону компа сидит божий одуванчик в носочках, очках и тепленьком халате на флисе. А не стройная молодая красотка в прозрачном дезобелье. Макс, видимо, пошел в прабабку, только Альфонсом был настоящим, не дистанционным. А прабабкины воздыхатели, сгорая от нетерпения увидеть предмет своих мечтаний воочию, а баба Света, понятное дело, фото упорно не присылала и в формат видео не входила, сами от себя не ожидая, начинали отправлять Светлане Васильевне бонусы в виде финансов, хотя она об этом не просила, а только намекала, что приехать ей не на что к нему в Москву, Питер, Калининград или какой другой город. Баба Света деньги получала и раздавала своим соседкам, у которых не осталось родни и дела были совсем плохи. В общем, такой последователь Юрия Деточкина. Прадед Андрей орал, что разобьет нафиг этот ноутбук, но потом, глянув на раскормленную, холеную физиономию жертвы, тоже начинал хихикать и, в общем, одобрял такое развлечение своей жены. «Андрюш, иди сюда», — позвала Светлана Васильевна мужа, мирно дремавшего на диванчике. «А что? Иду, иду». Он зевнул. «Что, опять кого-то на Рафаэла разводишь?» «Нет, тут такое дело». И она рассказала про беду правнука. «Так, и что ты предлагаешь?» «Ты помнишь про мою семейную легенду?» «Светик, у тебя их много. Мать, это все очень интересно, но хватит курить. В твоем возрасте это вредно и опасно». «В моем возрасте уже ничего не опасно, разве что не успеть сделать важное дело. Короче, Андрюш, нужно найти наше семейное золото. По одной из линий нашего рода я являюсь дворянкой, печерской. И мой прадед в 1919 году на Алтае, неподалеку от горы Быбырган, спрятал в одном из гротов глиняный горшок с драгоценностями. И вот этот набор с гранатами, который ты видишь на мне уже более чем полвек, как раз из этого горшка. Никто из предков по линии Печерских так и не съездил в это село и не забрал богатство. Так что сейчас самое время его забрать и отдать на реализацию. Я, правда, не знаю, сколько там, но хватит и Максу на открытие бизнеса, хватит и его родителям, и нам с тобой на 2 козы». «Да? И каким образом? Ты сама туда собираешься рвануть?» «Что, надо козы? Ты опять? Зачем тебе козы, Свет? Ты же у меня блогер или кто там еще?» «Конечно, но не одна. Ты едешь со мной. Красивая сельская пастораль, пожилая пара с внуком, едет на место силы на Алтай. Очень в тренде, между прочим, сегодня такие поездки. А козы — это счастье для женщины в моем интересном возрасте. В интересное положение я уже точно не попаду, даже если ты очень постараешься. А я на эти твои старания соглашусь. Боже, Света, пастораль я еще понимаю. Это в твоем духе, все же дворяне были в роду. Но в тренде, место силы. Что у нас было на обед, я забыл. Опять мухоморы. А насчет постараться, я подумаю. Ты старый неуч. Я как должна молодой девицей, по-твоему, в сети прикидываться, чтобы не спалиться? Вот и приходится и сленг учить, и в тренде быть. Пардон за тавтологию. Короче, собирай свои самые модные портки и складывай их вот в этот чемодан. И она весело засмеялась. Утром она разбудила Макса, усадила его напротив себя и рассказала ему семейную историю. Тот сидел с открытым ртом и слушал свою прабабушку, не перебивая. Заподозрить ее в содружестве с Альцгеймером он никак не мог. Светлана Васильевна никогда не отличалась неадекватностью. Авантюризмом — да, но не маразмом. Макс поверил, ему очень хотелось поверить. А когда увидел карту, то уже не сомневался, что у них все получится. Они посмотрели в интернете, где именно находится теперь то старое село, где прятался когда-то с семьей дворянин и офицер Владимир Печерский и закопал свои драгоценности. Посчитали, сколько нужно бензина, сколько остановок, где есть возможность по дороге заселиться в маленькие гостиницы или отели, и через 3 дня, собрав все, что нужно, отправились. Благо, погоды стояли летние и очень добрые к людям. Когда честная компания добралась наконец до сельской местности, глаз и душу порадовало все. Зеленые холмы, чистый воздух, который, казалось, можно было пить, и тишина. Подъезжая к селу Н, они увидели женщин, сидящих на ящиках из-под овощей и предлагающих варенье, соленье, семечки и пирожки приезжим. Баба Света выбралась из авто и подошла. — Мне пирожки, огурцы, помидоры и зелень. А картошечка есть? — Конечно, берите. Вы откуда? — Из Москвы, — не моргнув глазом, соврала она. — Говорят, травы у вас лечебные, волшебные, а мне вот мужа надо на ноги поставить. Хотим еще ребеночка родить. Клетки нужны и мать суррогатная. Слыхали? ЭКО называется. Только я сама-то не могу, только биологический материал сдать можно. А для этого нужно травами вашими полечиться. Несла ахинею Светлана, а в ее глазах полыхали веселые искры. Не подскажете, где можно остановиться? Может, сдает кто? А, ну да, конечно. Берите картошку-то. А сдает у нас баба Маня, самый последний дом по улице Медовой. Сразу увидите, не спутаете. Видала, ребеночка они хотят. «Полоумные, одно слово, москвичи!» — возмущенно сказала женщина, когда Максим завел мотор, и они отъехали. «Светка, ты что им такое сказала? У них глаза по чайнику и рты открыты!» Подозрительно глядя на развеселившуюся жену, спросил дед Андрей. «Сказала, что мы потомки инопланетян, которые построили эту деревню. Едем вступать в права наследства, чтобы готовились. Заодно поесть нам купила». Дом бабы Мани они нашли сразу же. Хозяйка оказалась маленькая сухая старушка. Она передала им ключи от домика, который расположился рядом с ее избушкой. Семья зашла внутрь. Тканые занавески, скатерки и салфетки, дорожки на полу и круглые половички, связанные из матерчатых полос. В доме пахло чистотой и уютом. Правда, отопления не было, но оно и не нужно было в такое время года. Для приготовления пищи имелась маленькая электрическая плитка, на которой Светлана и приготовила еду. На следующий день отправились на разведку, взяв карту. Шли долго, 3 часа, с остановками. По дороге им попадались вальяжные стада баранов и коз, коров. При виде коз Светлана на несколько минут теряла свой боевой вид и начинала тискать животных с разрешения пастуха. «Ох, вы мои пушистички, молочные девочки, рогаточки мои!» — мимимишничала она. Пастух с любопытством смотрел на очень возрастную даму в модных широких джинсах ярко-голубого цвета, в очках и футболке. Светлана до своих лет сохранила стройность. Ей все это шло, но все равно выглядело непривычно. По крайней мере, для сибирского села. Наконец-то они дошли до места, очень похожего на то, которое было обозначено на карте. Макс снял с плеч палатку, и они разложились на привал и ночлег. «Слушайте, бабуль, а я читал, что на Алтае медведи ходят прямо по селам. Страшновато?» — поежился Макс. «А еще росомахи, горностаи и рыси. А в ущельях, в которых спрятаны сокровища, драконы. Не дрейф, правнук, прорвемся?» Они разожгли костер, поужинали, напились чая. В траве кто-то шуршал, намекая на присутствие змей, что очень беспокоило Макса и деда Андрея. А вот Светлане Васильевне было все нипочем. Она успокоила мужчин, что если это и змеи, то безобидные ужи, хотя это было не так. Утром часов в 5 они отправились согласно карте. И через 2 часа были в пещере. Невероятно, но они нашли ее сразу, без мытарств, разочарований и подвохов со стороны высших сил. В кино и книгах же бывает именно так. Никакой клад не дается даром, а иногда еще и требует жертв. Но, видимо, все жертвы семьи Печерских были уже принесены. Светлана Николаевна аккуратно сняла доску, которой ее предок закрыл выемку, где спрятал горшок, и достала клад. «Откроем сразу или понесем в палатку?» — спросила она у своих мужчин, глаза ее горели. «Ба, давай сразу!» — сглотнув слюну, сказал младший Печерский. Она постелила на земляной пол пещеры полотно, которое взяла с собой, и открыла горшок. Сначала из него посыпались золотые империалы, полуимпериалы, червонцы, рубли и полтины. «Ба, что это?» «Дело в том, Максим, что каждый правитель в свое время чеканил монеты со своим профилем, так сказать, компенсировал недолюбленность в детстве. Царственным родителям часто было не до чад, и уж тем более не до их воспитания. То и дело могли удушить или отравить, так что нужно было торопиться. Смотри, тут целых 4 империала, а это самая крупная монета Российской империи. Она так и называется, имперская российская монета, империал. Ее начали выпускать при Елизавете Петровне с 1755 года, когда открыли невероятно богатые залежи золота и начали его промышленную добычу. «Офигеть! А это что такое? Красота невероятная!» Он держал в руках колье из золота с топазами и рубинами. По контрасту камни сочетались просто невероятно, как огонь и вода. В общей сложности в горшке оказалось драгоценностей, бумажных денег и золотых монет действительно на несколько семей. Бережно собрав все это в специально принесенную с собой берестяную шкатулку, они отправились обратно. Через 4 часа были в деревне, по дороге набрав всякой душистой травы, чтобы оправдать свою странную вылазку на ночь глядя. Через 3 часа были опять около женщин, которые подсказали им, где остановиться. Баба Света вышла из авто, из ее рюкзачка торчали душистые травы. «Ой, спасибо, бабоньки, что подсказали, где траву лучше собирать», — округлив глаза, отвечала она. «Теперь точно все получится. Вы мне пирогов ваших чудесных еще в дорогу дайте». Тетки ошалело смотрели на нее. Через 2 дня семья была в Выборге. Нужно было решать, как реализовать богатство. Не пойдешь же на рынок или в ювелирку, а бегать без связи по скупщикам просто опасно. Могут не только грабить, но и убить. И Светлана Васильевна решилась. Когда-то, очень давно, ее отец еще оставил и адрес некоего Поля Печерского Лурье во Франции и пояснил, что это их родня, бежавшая в полыхающем 1917 году из России. Она решила поискать в интернете представителей этой фамилии и нашла. Анна Печерская Лурье подходила по возрасту и, самое главное, напоминала Светлане кого-то. Еще раз внимательно посмотрев на фото, она вдруг поняла, кого — ее дальнего предка Екатерину Матвейчук. Она написала женщине. А дальше было дело техники. Анна приехала в Россию с коллекцией фотографий, на которых были запечатлены семейные комплекты драгоценностей. Правда, это были рисунки, а не фотографии, но однозначно, что коллекция, которую нашли Светлана, Андрей и их правнук, и то, что было запечатлено, было из одной семьи. Анна помогла продать часть драгоценностей и монет, часть оставили себе на память и вернулась домой во Францию. Макс завязался своим гламурным образом жизни. История с Лилией как будто поставила ему на место мозги. Через 2 лет женился. Светлана Васильевна дождалась свадьбы правнука и передала ему гарнитур из белого золота с гранатами, с которого началась эта история. Ее не стало в этом лучшем из миров, когда она увидела личико своей праправнучки.